362. Значение некоторых нравственных понятий должно быть просмотрено со стороны не только духовной, но и научной. Беру на рассмотрение понятие доверия. Даже у первобытных народов понятие доверия полагалось как основа общения. Уже в древности понимали, что такое понятие имеет особое значение. Лишь впоследствии, при развитии притворства, люди начали допускать ложную личину, думая, что можно обмануть внутреннее сознание. Но при развитии научных методов можно проверить ценность истинного доверия. Возьмем собеседование двух людей. При взаимном доверии излучения будут хороши и даже будут улучшаться от сочетания энергии. Теперь посмотрим, если один из собеседников лицемер, или они взаимно не доверяют друг другу, аура будет отвратительна, с черными и серыми пятнами. Мало того, оба притворщика будут вредить обоюдно, и для зародыша их болезней не будет лучшего рассадника. Кроме того, пространство будет заражено от такого ложного употребления энергии. Значит, мало понимать доверие как отвлеченно-нравственное понятие. Следует оценить доверие и как спасительное средство.